от лица отца наместника всей во Христе братии приветствует вас с днем торжества православия. Сегодня уже слышали и будете слышать во время особого чина, который будет совершаться по окончании поздней литургии чина православия. И там будут эти слова, которые всегда должны быть начертаны на скрижалях наших сердец. Все вера апостольская, все вера отеческая, все вера православная, все вера вселенную утверди. И скажу всего лишь только определенное число слов. Не красное слово славно, славно верность. Да пребудем мы в этой верности до последнего дня своей жизни и последнего удара своего сердца Богу, Церкви Христовой и Святому Православию. Аминь. Причастников поздравляю с принятием Святых Христовых Тайн, да послужат Святые Христовы Тайны телу на здравие и душе на спасение. Слушайте положим благодарственной молитвы ко Святому Причащению. Постарайтесь, как будете иметь возможность, присутствовать на молебне, который положен по уставу церкви на сегодняшний день, который будет совершаться у нас после окончания Божественной литургии. И сегодня вечером будет совершаться первая пассия. Она должна была в следующее воскресенье, но как следующее воскресенье будет являться каноном святых 40 мучеников, и поэтому будет то воскресенье будет опущено, поэтому будет в это воскресенье, а затем третье, четвертое и последнее, пятое. Будьте здоровы и Богом хранимы. Слава тебе, Богу! Слава тебе!